Я не хочу никого обижать, но я хочу, чтобы была полная ясность. Всегда этого хотел. Не знаю, что мы сейчас можем сделать и чем можем быть друг для друга. Но выяснить это можно, только если мы оба будем до конца откровенны. Мне нужно твое безраздельное внимание. Делить тебя я ни с кем не намерен. Я поражен тем, что ты об этом просишь. Если хочешь видеть меня, избавься от Гилберта. Но уж тогда окончательно. Если хочешь остаться с Гилбертом, тогда ты меня больше не увидишь. Я не шучу. Больше мы не встретимся никогда. Как будто ясно. Ты дай мне знать поскорее, хорошо? А теперь, пожалуйста, уезжай, твой друг заждался. Лиззи, снова стиснув сумку на груди, заговорила очень быстро. Мне нужно время. Я не могу так сразу бросить Гилберта. Не могу, не могу. Я сделать ему так больно, ты пойми. Люди не понимают, они так гадко обошлись с нами, но ты-то должен понять, и тогда ты увидишь... Лиззи, не говори глупостей. Ты раньше не была глупой. Я не желаю понимать твое положение. Это дело твое. Но ты должна либо покончить с этим и прийти ко мне, либо не покончить и не прийти ко мне. Ох, Чарльз, милый, милый. Она вдруг повернулась, и тело ее из деревянного стало телом танцовщицы. Она отшвырнула сумку в траву, и в следующее мгновение была бы в моих объятиях, но я сделал шаг назад и опять не допустил этого. Нет, не нужны мне твои поцелуи. Уезжай и подумай. Упали первые капли дождя, и на ее платье появились длинные темные пятнышки. Она коснулась руками пылающих щек и, продолжая начатое движение, стремительно нагнулась и подняла сумку. «Ну, теперь беги, девочка. Не хочу я с тобой ни путанных объяснений, ни споров. До свидания». Со слабым стоном она отвернулась от меня и выбежала из башни. Я переждал немного, а когда вышла, она уже подбегала к шоссе. Там, на траве, передом к Вороновой бухте, стоял теперь желтый «Фольксваген». Из него выскочил Гилберт и открыл заднюю дверцу. Лиззи юркнула в машину. Обе дверцы хлопнули, и машина рванулась за поворот. Минуты через две она показалась на дороге к отелю. Я смотрел, пока она не миновала отель, и скрылась, когда дорога свернула прочь от моря. А тогда вернулся в башню и подобрал разорванную босоножку. Лиззи, пока добиралась до шоссе, наверняка поранила ногу. С тех пор прошло 2 часа. Я сижу в красной комнате. Я только что дописал свой отчет о посещении Лиззи в виде новеллы, и изложить его в такой форме оказалось почему-то волнительно и приятно. Жаль, что нет времени записать всю свою жизнь вот так, по кусочкам, а стоило бы. Приятные куски стали бы приятны вдвойне, смешные куски еще смешнее, а грех и горе смягчились бы в свете философских утешений. Свидание с Лиззи разбередило меня, и я не уверен, умно или глупо себя держал. Конечно, если б я заключил бедную Лиззи в объятия, все бы разрешилось в ту же секунду. В то мгновение, когда она отшвырнула свою сумку, она была готова уступить, пойти на любые условия, пообещать все, что угодно. И как мне этого хотелось! Это призрачное объятие осталось при мне как несостоявшаяся радость. Должен признаться, что после того, как я ее увидел, мои идеи стали куда менее абстрактными. Но поступил я, пожалуй, разумно и доволен тем, что проявил твердость. Если б я в ту минуту принял Лиззи, согласился бы на ее согласие. Проблема Гилберта все же не была бы разрешена. А избавляться от него пришлось бы мне самому. Гораздо лучше предоставить это Лиззи, и пусть поторопится. Хотя бы из страха потерять меня. Я хочу, чтобы вся ситуация прояснилась и была зачеркнута. А пока предпочитаю о ней не думать. Не придаю я значения и второму возражению Лиззи, высказанному в ее письме, ее страху, как бы я ни разбил ей сердце. Эта опасность ее не остановит.